Задумчивый инженер молчал всю дорогу до лагеря, так же, как и капитан. Еноту волей-неволей приходилось смотреть по сторонам и думать о том, что будет дальше. Ему хотелось пойти в разведку, про которую говорил командир. Никакого страха, бывшего совсем недавно, не наблюдалось и в помине. Хотелось уже начать что-то делать. Судьба, не так давно заставившая его потерять все, что было дорого, вплотную подвела сейчас к возможности отомстить. В его душе не было никаких колебаний, только ожидание боя. Броневик поднял тучу пыли, вывернул из ворот и покатился к лагерю. «Тундра, возьми 5 человек и дуй ко входу в тоннель. Пройдешь по правой стороне, найдешь стальную дверь с кодовым замком. Замок механический. Код 2-3-2-5-2. Только входите осторожно. Если найдешь что-то типа дрезин, так будет просто замечательно. Осмотришь ходовую часть и питание на предмет, сможем воспользоваться или нет. Идите втроем. 2 на подстраховке, на всякий случай». «А стенка?» — Тундра посмотрел на командира. «Что стенка?» — капитан недоуменно посмотрел на него. «Что с ней делать-то? Там же раствор намертво схватился. Вот засада-то, а! Кувалду возьми, он тебе ее расковыряет за 10 минут. Стены там крепкие, не обвалятся. Не на такое рассчитаны были. Давай, давай, Тундра, у нас на все про все 6 часов от силы. Езжай». «А я-то, дурень, подумал, что ты и правда послал кого-то стену убирать», — усмехнулся инженер. «Рискуем, капитан, рискуем». «И что?» — Кэп закурил, окутавшись клубами ароматного дыма. «У нас с тобой вся жизнь один сплошной риск, так что не в последний раз, явно». «Ты уверен, что не стоит вызывать кого-то из наших?» «Не успеют они, инженер». Капитан задумчиво смотрел, как команда Тундры грузится на его, капитана, собственный броневик. «Связывался я уже с нашими. Еле достали. Но все-таки справились с Ганом. Младший мастер сейчас на Оке. Он не успеет. Князь у Мурмана. Так что, сам понимаешь. А вот голландец уже вышел и прет прямиком сюда. Но не успеет он. Ему 2 дня на дорогу надо. А твари, скорее всего, не сегодня, так завтра выйдут снова. Так что, крути не крути, вынуждены мы идти вниз, хоть и не хочется столь малыми силами. Не верю я Грифу, сам понимаешь. Не с чего ему верить». «Это точно», — инженер потрепал себя за бороду. «Ублюдок, он еще тот. Скотина мстительная. Думаешь, хочет подставить напоследок?» «Да кто ж его знает?» Кэп затянулся поглубже, чуть кашлянув. «Сам пойду. Близнецов подготовь тоже. Проверь, что да как у них там со всеми системами. Деваться нам некуда, сам понимаешь. Если тварей там действительно много, то Герц может их выпустить в любой момент. Представляешь, что будет на улицах? Особенно если он днем это сделает. Представил? Вот и мне страшно, брат. Очень страшно». «Пойду с вами. Куда деваться?» Инженер кивнул, как показалось капитану, сам себе. «Всем идти вниз, так всем». «Не дури!» Голос командира сразу стал жестким. «Вот кому-кому, а тебе я идти запрещаю. Прост пойдет. Медовая, Файри, Ган. Все, кроме тебя и Лисы. И не спорь. Я погибну. Другой появится. Ты останешься внизу. Где нам найти такую голову, не скажешь?» «Все, инженер, не обсуждается. Иди готовь 1-го со 2-м, инструктируй там и прочее». Он посмотрел на уходившего в сторону своего крузера товарища и покосился на енота, все еще торчавшего рядом. «А ты чего стоишь, енот? Иди давай уже, тебе наверняка кое-кто заждался». И поднялся по металлической приступке штабного механического монстра, чтобы достать из стенного шкафа давно неиспользованный комплект собственной бронезащиты, проверить старый, надежный, безотказный бульдог, да и просто подумать перед тем, как спускаться вниз. Туда, где, возможно, этой ночью останется весь его, капитана, отряд. Коллектив, который давно стал большой дружной семьей, где находилось место всем. И вечно ворчавшему собачнику Волхву, и доброй стрепухе Мамачоли, и неразговорчивому надежному, как двигатель его собственного жнеца, механику-водителю Дизелю, он собирал их долго, настойчиво и упорно, создавая из разрозненных людей то, что помогало им все эти годы. Стоило оно все того, что может ожидать их впереди? Да, мысленно ответил себе капитан, конечно. Ведь самое главное — делать то, что нужно и что ты сам любишь, и всегда идти до конца по той дороге, что выбрал. Енот пошел в сторону машины инженера, понимая, что Ган наверняка уже успел сделать все, что он его просил, и сейчас занимается чем-то еще. Тундра уехал, не захватив его с собой, и сейчас енот не знал, чем заняться, ожидая вечера и внятной команды. Пока в лагере царил беспорядок, где каждый его участник делал что-то нужное. Он прошел большую часть расстояния до своей цели, когда его окликнули из палатки. Парень оглянулся и не поверил собственным глазам. Навстречу шел худой дылда-ферзь, полностью свободный от бинтов и довольно улыбающийся. Да, на его лысой голове были четко заметны новые шрамы и поврежденные участки кожи. Но шрамам на вид было не меньше месяца, так как на самом деле им едва исполнилось трое суток. То же самое и с обожженной кожей, которая уже не была тонкой и розовой. Она просто казалась более бледной, чем соседние участки. «Здорово, брат!» Ферзь поздоровался. «Ты чего так вылупился на меня, будто увидел Мэд Макса, раздающего новогодние подарки?» «Но... шрамы, вон...» «А, это... ерунда! Енот, заживет! Все как на собаке! Вот и все!» «Ты это... идешь куда?» «К Гану. У него оружие и прочее все. Заберу, проверю еще раз». Понятно. Ты это, зайди вон в палатку, где мы с тобой валялись. Давай-давай, на процедуры, так сказать. Ну, все, пошел я». Енот посмотрел ему вслед, пожал плечами и пошел к палатке. Ухо у него уже не болело, да и перевязки делать не нужно было. Корка, образовавшаяся на ране, очень быстро отвалилась сама собой еще утром. Но мало ли. Вдруг перед каждым запланированным боем существовал какой-то особый осмотр? Он подошел к палатке и отодвинул входной клапан в сторону. Внутри, на удивление, было достаточно темно. Лампа, обычно светившая на столбике держателей, была выключена. Енот постоял, привыкая к темноте. «Прикрой вход!» Голос, раздавшийся с той стороны, где стояла его кровать, идентифицировать было просто, так как это был не слегка хрипловатый голос лисы. Там была медовая. «Закрывай, дурень, и иди сюда». Пальцы автоматически затянули шнуровку сверху донизу и завязали на узел. Сердце глухо бухало в груди. На лбу неожиданно выступил пот, совсем-совсем холодный. Енот сделал несколько шагов, аккуратных, чтобы не наткнуться на спинки еще двух кроватей. Глаза быстро привыкли к полутьме. Медовая сидела на краю кровати, одетая только в майку и узкую полоску трусиков. Ботинки стояли рядом, одежда лежала на тумбе. «Иди ко мне, енотище! Иди сюда!» «Вот глупый, чего встал столбом?» «Да ладно, неужели никогда...» «Сладкий ты мой! Как же такое могло получиться-то? Иди сюда!» Не существовало ничего, кроме мягкой, пахнущей чем-то цветочным кожи, маленькой и нежной груди, прикрытых глаз с длинными ресницами и рук, вцепившихся ему в затылок и в спину. Он чувствовал ее, такую нежную и одновременно жесткую, сжимающую его крепкими и сильными бедрами, засасывающую куда-то глубоко-глубоко, откуда не хотелось выныривать и где было мягко, тепло и хорошо. И когда она вздрогнула, подавшись к нему всем телом и вцепившись еще сильнее, то он не смог больше ждать конца этого падения. И мир вокруг взорвался на много-много разноцветных и красивых кусочков, закружившихся вокруг в бешеном калейдоскопе. Спустя какое-то время он сложился вместе в картинку, в которой были темный матерчатый потолок с несколькими прожженными дырками, светлую ткань белья на кровати и глубокую зелень глаз напротив. И когда эти глаза снова стали близкими-близкими, енот понял, что ради этого просто стоило жить.